Глава 12. Спустя неделю после рождения Шошанны Хершель пошел в синагогу сделать пожертвование и договориться о церемонии присвоения имени, когда должны были объявить ее еврейское имя Шошанна Захара. Он договорился о специальной службе на следующей неделе, а по дороге на работу зашел в городе в магазин, где купил платьице для ребенка на церемонию. Новости о рождениях, браках, разводах и смертях разлетались по местечку очень быстро, потому что все там друг друга знали. Не прошло и часа с момента, когда Хершель Айзенберг вышел из синагоги, как секретарь Рави разнес слух о появлении у Айзенбергов младенца. Эли и Ари вели богословскую дискуссию, когда один из младших учеников сообщил им про ребенка. Услышав новость, Элли побелел, как полотно, а потом спросил: «Как себя чувствует мать? Как ребенок?» Ари кинул на него предупреждающий взгляд, словно говоря: «Ты слишком интересуешься рождением этого ребенка. Для человека неженатого это подозрительно». С ними все хорошо. Хершель Айзенберг сделал пожертвование школе. Это же хорошо, правда? «Очень-очень хорошо», — ответил Ари. Дрожащими руками Элли закрыл книгу, которая лежала перед ним, и спросил: «А когда Брит-Бат?» «С каких пор тебя волнует Брит-Бат?» — поинтересовался ученик. «Там же бесплатно угощают, разве нет?» — вмешался Ари в попытке оправдать странное поведение друга. «А раз отец богат, угощение будет роскошным. Я тоже пойду. Мы вместе». «Правда, Элли?» Элли кивнул. «Конечно, мы пойдем», — с трудом проговорил он. «Ну, и когда церемония?» «На следующей неделе. Я позже скажу вам точно».